Несмотря на то, что время уже подходило к вечеру, несколько десятков работников в отделе управления хозяйственной деятельностью по-прежнему усердно хлопотали перед мониторами компьютеров. Никто не вставал размять мышцы или попить воды. Обстановка стояла напряженная и строгая. В одно мгновение женщина в рабочем белом платье подпрыгнула со своего рабочего места, высоко подняв крепко сжатые кулаки и начав ими махать. Она казалась весьма взволнованной и потрясенной. Находившийся рядом молодой коллега заметил это и полюбопытствовал. Сестрица Шань-Шань натолкнулась на что-то интересное. Эта офис-леди по имени Шань-Шань рассмеялась и ответила: «Я раскопала одного нового стримера, у которого огромный потенциал стать популярным. У нее был очень звонкий голос, поэтому многие коллеги услышали ее и начали наперебой допрашивать. Поздравляем, Шань-Шань, где ты его раскопала? Как его зовут? Действительно огромный потенциал стать популярным. Нынешних новичков, кто громко заявляет о себе, полным-полно, не стоит смотреть лишь на одну статистику. Что за категория? Игры, пение, быт? Шань-Шань, позови его к нам». Шань-Шань рассмеялась. Позвать его не проблема. Для начала предоставлю доклад главному менеджеру, а после подписания официального договора все вам детально расскажу. Она быстрыми шагами побежала в самую глубь отдела управления. Там находился офис менеджера по хозяйственной работе Халид Ухунмина. «Шеф!» Шань-Шань взволнованно выкрикнула, вынудив Ухунмина отложить документы. Он высоко поднял брови, вытянул лицо и выругался. «У Шань-Шань, тебе сколько лет? Почему ведешь себя, как ребенок, такая несдержанная?» У Шань-Шань имела фамилию У, у менеджера тоже была фамилия У. Они оба являлись кровными родственниками. Именно поэтому Ухунмин относился к Ушань-Шань еще строже, чтобы никто не подумал, что на работу брали только по родственным связям. Ушань-Шань окончила университет 3 года назад, пришла работать в Халитф не так давно. От ее бойкого и хаотичного характера у Ухунмина очень болела голова. Обычно он читал ей короткие нотации, но это не имело толком никакого эффекта. Зато Ушань-Шань имела очень хорошие отношения с коллегами. Когда на нее накричал ее дядя, Ушань-Шань быстро высунула язык и послушно сказала: «Шеф, я раскопала нового стримера с огромным потенциалом стать популярным. Сейчас осталось только обсудить договор. Родственник родственникам, но, чтобы все было по справедливости», она обращалась к Ухунмину, как и все остальные коллеги, называя его шефом. Ухунмин являлся одним из учредителей Халитф, а также опытным ветераном в научно-техническом предприятии в Хале. «Ты сейчас так громко кричала, что у меня уши заложило», — ветеран раздраженно произнес. «На этот раз человек надежный, или как тогда в прошлый раз?» Когда Ухунмин вспомнил одну неловкую ситуацию с Ушань-Шань, ее лицо невольно залилось краской. В прошлый раз она тоже нашла нового стримера, составив ошибочное мнение о нем. В результате тот человек оказался пустышкой с накрученной статистикой. К счастью, Ухунмин проводил строгую проверку, поэтому в итоге компания не понесла убытки. Являясь известной старой трансляционной платформой, Халитф, безусловно, сталкивалась с колоссальным давлением от руководства, но при этом с особой осторожностью относилась к поиску новых людей, придерживаясь правила: лучше не добрать, чем брать без разбора. Ушань-Шань старалась оправдаться: «Шеф, этот стример действительно неплох. Из-за проблем с договором звездная площадка заблокировала его. Если бы я по счастливой случайности не оказалась в его фанатской группе, то, боюсь, я бы не перетянула его к себе». «Звездная площадка? Проблемы с договором?» Ухунмин насупил брови и сказал: «Дай мне взглянуть на данные по нему». Это, конечно, было здорово — переманить человека у старого врага звездной площадки, но предварительным условием являлось доверие к человеку. Если он окажется непокорным, жадным и недальновидным, и при этом пусть даже будет обладать блестящими талантами, то Ухунмин не желал иметь дело с таким человеком. Ушань-Шань тотчас же сообщила: «Я уже все сохранила в файле, откройте его и узнайте». Ухунмин кивнул и по локальной сети зашел в находившуюся в открытом доступе папку на компьютере Ушань-Шань. Такими полномочиями обладал менеджер. Посторонним запрещалось это делать. Ушань-Шань уже давно наблюдала за Лучинем, поэтому подготовилась на должном уровне. У нее в полном ассортименте имелись данные по количеству подписчиков, зрителей, наград у Лучиня на звездной площадке, данные по звездной группе и даже группе Фиксун. И что самое важное, у нее были 2 видеоролика с прямой трансляцией. Как только Ухунмин начал просматривать данные по Лучиню, то опять сильно нахмурился. потому что характеристика Лучиня была небольшой. Он проводил трансляции всего лишь 2-3 дня, зато число подписчиков стремительно росло, но такие цифры легко было сфальсифицировать и их нельзя было принимать за правду. А что касается количества зрителей, наград и фанатов, то Хунмин не видел какого-то огромного потенциала стать популярным. И такого новичка-стримера заблокировали на звездной площадке из-за проблем с договором. Он подозревал, что его племянница снова была одурманена. Но, так как он относился к ней добросовестно, то открыл один видеоролик с трансляцией. «Еще я исполню свою оригинальную песню, которая называется «Ты мой сосед по парте». Надеюсь, всем понравится». Вмиг из компьютерных колонок ясно донесся голос Лучиня. Оригинальная песня. Тут же в глазах у Хунмина промелькнул блеск и показалась капля заинтересованности. Он прибавил звук в колонках. «Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера? Будешь ты еще завтра помнить некогда плаксивую себя? Учителя уже не вспомнит». Когда мелодия песни «Ты мой сосед по парте» вместе с чистым и слегка сентиментальным голосом раздалась из высококачественных колонок, весь отдел управления хозяйственной деятельностью неожиданно затих. Пропали щелчки мыши и исчезли стуки клавиш. Звуки песни как будто владели волшебной силой, которая невольно увлекала людей и заставляла их внимательно слушать песню, при этом унося их во времена своей молодости. Сотрудники отдела управления были очень молоды. Они еще имели яркие воспоминания по школе и университету, поэтому они инстинктивно испытывали симпатию к этой песне, пусть даже и слышали ее в первый раз. При прослушивании этой песни зарождались самые лучшие чувства любви, которые заставляли сотрудников забыть о работе. Когда песня закончилась, стояла гробовая тишина. У Хунмин закрыл видео. У Шаньшань разгорячилась. «Шеф, там дальше еще есть одно видео, посмотрите его, этой песни вполне достаточно». Вся хмурость с лица у Хунмина пропала, он спросил: «Ты уверена, что это ХМ, это оригинальное произведение Луфея? Ты знаешь, из-за какого конкретно пункта договора он разругался со звездной площадкой и был заблокирован? Только одна оригинальная композиция вряд ли бы смогла заставить у Хунмина принять решение». Однако не только качество исполнения песни Лучиня было на высшем уровне, но он еще имел 3 подходящих условия для того, чтобы стать популярным: это талант, природные способности и сила. У Хунмин мог смело заявлять, что звездная площадка упустила новую звезду. Глава 23. Заключение договора. 23. Заключение договора. У Хунмина был наметан глаз на знаменитостей. Еще когда только учредилась в Халитв, он лично отыскал немало незаурядных стримеров. Сейчас компания переживала далеко не самые лучшие времена, а его снова назначили на должность менеджера в отделе управления хозяйственной деятельностью. У Хунмин смотрел, как Лучень исполнял песню «Ты мой сосед по парте», и видел в нем нового человека с неисчерпаемым потенциалом. Звездная площадка допустила такой неожиданный промах, что даже у Хунмин этому поражался. У Шаньшань показала на монитор, пояснив: «Это запись разговора в фанатской группе, почитайте». У Хунмин открыл текст и внимательно прочитал. После прочтения он все ясно осознал. На его лице читалась усмешка. «Суперадмин 002 со звездной площадки, я знаю его. Это, должно быть, Чжаадыпин. Если это действительно он, тогда ничего удивительного. Он не только был знаком с Чжаадыпином, но и когда-то дружил с ним. О неприязни между ними двумя можно было бы говорить бесконечно». У Хунмин прекрасно знал, каким характером обладал Чжаадыпин. У него больше не осталось никаких подозрений, и он сообщил: «У Шаньшань, неплохо поработала. Этот Луфей стоит того, чтобы потратить силы на подписание с ним договора. Как я понял, он добивался того, чтобы сохранить за собой авторские права на оригинальные произведения. В таком случае дадим ему это». После непродолжительной паузы у Хунмин добавил: «Подписная премия будет в пределах 50 тысяч юаней. Ты пойдешь обсуждать с ним подписание договора. Подписная премия – дополнительное вознаграждение, выплачиваемое одной из сторон соглашения в качестве поощрения за согласие подписать договор». Талантливых людей было тяжело найти. Изначально у Хунмин сам хотел побеседовать с Лучинем, но, поразмыслив, понял, что он здесь вряд ли окажется убедительным. И не исключено, что у Лучиня сложится неправильное представление о нем. Поэтому у Хунмин позволил у Шаньшань заняться подписанием договора. Это стало удобной возможностью и поощрением для у Шаньшань, ведь если в будущем Лучень прославится, то в этом будет и ее заслуга. Девушка была удивлена и в то же время рада. «Шеф, вы действительно разрешаете мне обсудить с ним подписание договора?» Она только недавно стала работать на Вхолитф и относилась к разряду новых сотрудников без какой-либо квалификации и трудового опыта. В настоящее время в ее обязательства входил поиск новых людей на крупных трансляционных платформах. Она являлась своего рода агентом по привлечению талантов из других организаций, но у нее не было полномочий обсуждать договор. А сейчас У Хунмин передал ей эти полномочия. У Хунмин улыбнулся. «Если говорю тебе идти, значит иди. Тщательно все с ним обсуди. Если будут разумные требования, тогда соглашайся. Например, ты обещала сохранить фанатам их ранги, я с этим согласен». Хи-хи. У Шаньшань от неловкости глупо захихикала. Ранее она хотела удержать войско Лу, поэтому голословно дала обещание. Она поступила опрометчиво, но У Хунмин не осуждал ее за это, понимая, зачем она это сделала. Менеджер махнул рукой и произнес: «Хватит хихикать, живее иди выполнять работу». У Шаньшань немедленно вернулась к своему письменному столу, села и без всяких отлагательств открыла группу Фиксун, кликнула на аватарку Лучэня и запустила окно личных сообщений. В данный момент Лучэнь болтал с членами группы о всяких пустяках, связанных с ним. В войске Лу Фиксун состояло не так много людей, но все они были приветливыми и преданными. Несмотря на то, что недавно пришлось пережить такой жестокий удар, их поддержка и воодушевление не позволили Лучэню пасть духом и разочароваться. С такими очаровательными фанатами было не страшно перебраться на другую платформу и начать все с нуля. Коралловая рыбка прислала личное сообщение. «Уважаемый командир Лу, тебе удобно разговаривать?» Лучэнь ответил: «Да без проблем». Коралловая рыбка отправила смайлик и написала: «Хотела бы узнать конкретные требования уважаемого командира Лу к договору с нашим Вхолитф. Основные пункты нашего договора схожи с договором звездной площадки, но мы заостряем внимание на тех, с кем заключаем контракт, поэтому предоставляем различные условия». Лучэнь невольно кивнул головой. Попросту говоря, такого отношения вполне было достаточно, чтобы отмахнуться от строгих требований суперадмина 002 со звездной площадки. Он вспомнил тот договор, что недавно читал, и у него возникли две претензии. Прежде всего, это касалось вопроса по авторским правам на оригинальные произведения. Лучэню не разрешалось попусту продавать права по оригинальным песням, которые он исполнял на трансляционной платформе. Нужно было все согласовывать с платформой. А вторая претензия касалась срока подписания договора. 5 лет, это было слишком долго. Он надеялся изменить на 2 года. Спустя такой короткий промежуток времени он мог бы продлить срок договора с Вхолитф, если условия не поменяются. Фактически требования Лучэня нельзя было считать завышенными. Он не предъявлял никаких претензий к проценту прибыли, рекомендациям на сайте и другим пунктам, потому что он прекрасно осознавал, что здесь и сейчас он являлся лишь новым человеком и находился не в том положении, чтобы заламывать цену. А коралловая рыбка, она же У Шаньшань, не ожидала, что Лучэнь так мало потребует. Она уже приготовилась вести с Лучэнем дружественное и бурное обсуждение. Обе стороны должны были хотя бы немного поторговаться, чтобы в итоге получить договор, при котором все оставались довольны и в выигрыше. Однако реальность оказалась вот такой жестокой. Коралловая рыбка. Только эти два условия? Лучэнь. Да. У Шаньшань внезапно захотелось ворваться в компьютер, проползти вдоль сетевых кабелей, оказаться у Лучэня дома, схватить его за воротник и накричать на него: «Ты даже не позволил мамочке ощутить вкус успеха». К счастью, ее рассудок пока оставался на месте. Она немедленно добавила: «В таком случае тебя устроит подписная премия в 50 тысяч юаней». Подписная премия? Лучэнь слегка растерялся. Он никогда и не задумывался, что при заключении контракта с Вхолитф еще и получит подписную премию. Лучэнь знал не понаслышке о подписной премии при переходе стримера на другую платформу, так как получил немалые знания об этом в интернете, однако никогда не задумывался, что сам добьется подписной премии. В настоящее время в кругу стримеров самым популярным являлся стример Йо-Йо, который при переходе на Squisports установил цену в 10 миллионов юаней за подписную премию. В то время это была большая сенсация, хотя многие и говорили, что на самом деле было не 10 миллионов и эту цифру выдумали только лишь для накрутки рейтинга, однако неоспоримым оставался тот факт, что подписная премия для популярных стримеров постоянно увеличивалась. Можно было привести уйму примеров, когда частенько люди стремились получить несколько сотен миллионов, а Лучэнь являлся лишь начинающим стримером, который провел только две трансляции, и при этом он добился не только преимуществ в договоре, но еще и получал подписную премию. Он чувствовал, что в Халитфе в самом деле было великодушно. Лучень, никаких проблем, спасибо. По правде говоря, своим коротким диалогом Лучень и Ушаньшань в полной мере показали, какими профанами они оба являлись. Лучень вообще не задумывался о подписной премии, а Ушаньшань, если бы у нее хоть чуть-чуть было опыта, естественно, не упомянула бы об этом пункте, и тогда бы не пришлось выплачивать подписную премию при заключении договора, а начальство непременно бы похвалило ее за это. Лучень был еще более неопытным, чем Ушаньшань. Когда ему предложили подписную премию, он мог бы воспользоваться случаем и поторговаться. Неважно, получилось бы у него сторговаться или нет, но попытаться стоило, а почему бы и нет. Но в данный момент оба человека не задумывались о слишком многом. Коралловая рыбка. Значит, решено. Сначала пойду к начальству, чтобы внести изменения в новый договор. Я для тебя открою аккаунт и канал, а подписную премию перешлю на учетную запись. Идет, Лучень, идет. Печатая ответ, он еще не до конца верил, вот он и подпишет договор и заработает 50 тысяч. Взяв себя в руки, Лучень написал в групповом чате: «Ребята, я уже договорился с Вхалитв. Вечером там открою стрим, приглашаю всех поддержать меня». Лучень сказал это слегка преждевременно, ведь он еще официально не подписал договор, но он был так взволнован, что ему первым делом захотелось со всеми поделиться радостной новостью. Лучень только сообщил новость, как групповой чат немедленно оживился. «Прекрасно, ура! Великий командир Лу послал в задницу звездную площадку. Теперь я буду сражаться на стороне Вхалитв. Уважаемый Лу Фэй, как называется новый канал? Я сейчас там подпишусь, еще и друзей позову. Еще пока не открыл, за подписание договора отвечает коралловая рыбка. Она еще тут, здесь, здесь». Как раз показалась коралловая рыбка, которая отправила огромный смайлик и написала: «Я скоро открою командиру Лу аккаунт и канал и тут же вам сообщу. Гарантирую, никаких задержек не будет. А еще, пожалуйста, перешлите мне скриншоты с информацией о вашем аккаунте на звездной площадке и в Халитв. Я присвою вам ранги, которые у вас до этого были. Если у вас нет аккаунта на Вхалитв, тогда самостоятельно создайте его». Предсказатель Либо написал: «Мне не надо, я сейчас пополню счет на Вхалитв и стану золотым пользователем. Богач, он и в Африке богач». Своей дерзкой речью он вызвал бурю сообщений, в которых люди преклонялись ему и просили у него денег. Ушаньшань испытывала непомерную радость и ощущение успеха. Она почти забыла о своей работе, но потом все-таки встала и приготовилась пойти к Хунмину предоставить доклад и немедленно утвердить договор. В этот раз она действительно ухватилась за крупную рыбешку. Сестрица Шаньшань. Только она встала со стула, как сидевший по соседству коллега внезапно высунул голову и шепнул: «Можешь скинуть мне видео с тем стримером, я его поклонник». У Шаньшань улыбнулась и подмигнула. Глава 24. Беда. 24. Беда. Незаметно опустились сумерки на столицу, самый крупный мегаполис на севере страны. Зажглись фонари, которые поначалу горели искорками, а вскоре превратились в ослепительные пучки света. На просторных дорогах непрерывным потоком передвигались автомобили, это люди спешили вернуться домой с работы. Все были заняты, и все повторялось круг за кругом. На цокольном этаже здания 7 в микрорайоне Цзинмин Лучень как раз доел жареный рис с яйцом и снова нажал на мобильный телефон. Слава богу, на этот раз дозвонился. Из телефона послышался голос Чэнь Цзиньхао: «Малыш Лу, у меня телефон был разряжен, в чем дело?» Лучень поспешно стер остатки риса со рта и произнес: «Босс, мне сегодня нужно кое-что сделать, поэтому хотел бы попросить у вас взять отгул, разрешите?» «Отпрашиваешься с работы?» Чэнь Цзиньхао очевидно был слегка растерян, но тотчас же ответил: «Ладно, будет тебе отгул. Срочное дело, немного». Лучень что-то почувствовал. «Босс, в баре все в порядке?» Он слышал, что как-то странно вздохнул Чэнь Цзиньхао, и этот вздох вовсе не означал гнев или недовольство, скорее это больше походило на досаду. Чэнь Цзиньхао был вполне неплохим начальником. Лучень вовсе не хотел, чтобы босс считал, будто он сразу задирал хвост, раз у него появился авторитет. Лучень отпрашивался с работы из-за утвержденного договора с Вхалитв, которая искренне согласилась с поставленными им двумя условиями и сделала для него новый договор. После получения и признания электронного договора Лучиню останется только распечатать завтра 3 экземпляра договора и отправить их в Гуанчжоу. А коралловая рыбка уже в срочном порядке открыла для него учетную запись и канал. В 8 часов вечера была назначена первая прямая трансляция. К тому же на главной странице он высвечивался в рекомендациях по новым стримерам. Время с 8 часов вечера до 11 часов ночи являлось прайм-таймом. Лучень обычно именно в этот промежуток времени выступал в Краснодневе. Он не мог разделиться на части, поэтому ему только и оставалось, что попросить отгу Лучень Цзиньхая. У Лучня имелись кое-какие мысли по тому, как разрешить проблему со временем, но в настоящий момент не предоставлялось удобного случая. Только и оставалось придумать, как временно разбить на части две работы и всеми силами стараться их выполнять. Да ничего страшного. Чэнь Цзиньхай рассмеялся. На самом деле есть хорошая новость. Несколько коллег прослышали о тебе и вечером хотели прийти взглянуть на тебя. Но раз уж у тебя дела, то перенесу все на завтрашний вечер. Тоже вполне сгодится. Не сказать, чтобы круг людей в барах Хаухая был велик, но и не был мал. Все старались хоть как-то заработать себе на жизнь. Многие владельцы баров имели довольно неплохие дружеские отношения. Исполнители, что работали у них, обычно выступали в различных барах, поэтому владельцы время от времени собирались вместе и общались. Чэнь Цзиньхая имел очень много крепких связей. Среди окружения у него было множество друзей, поэтому, когда кто-то недавно прослышал об его выдающемся исполнителе с оригинальными произведениями, то сразу позвал коллег наведаться в гости к Чэнь Цзиньхая. Новости в Хаухай разлетались очень быстро. Если Лу Чэнь действительно имел заслуженную репутацию, то, разумеется, его пригласят в другие места выступать. Если в баре будут постоянно выступать одни и те же лица, то это может плохо сказаться на бизнесе. Как только Лу Чэнь узнал об этой интересной новости, то тут же сообщил: «Босс, я понял, ручаюсь, что завтра вечером приду вовремя». «Ага». Чэнь Цзиньхая сказал: «Малыш Лу, хорошенько старайся, в будущем тебя ждут большие перспективы, если столкнешься с какими-то проблемами, не нужно их утаивать, я помогу тебе со всем разобраться». Чэнь Цзиньхая немного знал о том, в каком положении находилась семья Лучэня, поэтому прекрасно понимал, почему Лучэнь постоянно так вкалывал. Лучэнь был тронут и ответил: «Спасибо, босс». Закончив телефонный разговор, Лучень снова открыл страницу в Халитф и вошел в свою учетную запись. На Халитф его ник не изменился, он по-прежнему именовался Луфаем. Интерфейсы каналов на Халитф и звездной площадке были практически один в один, поэтому уже имевший опыт в стримах Лучень быстро освоился и за несколько минут разобрался в большинстве функций. На канале Луфая еще не открылась трансляция, но за 2 часа после создания канала число подписчиков постоянно росло. С нуля оно выросло до 100. А затем резко прорвалось до 500. После резкого скачка до 500 человек прирост подписчиков замедлился во много раз. В этом не было ничего удивительного. Из-за внезапной блокировки канала немногие из 10 тысяч подписчиков на звездной площадке смогли перебраться на Вхалитв. Если бы не звездная группа и группа Фиксун, созданные предсказателем Либо, то ситуация была бы еще более удручающей, пришлось бы все начинать с нуля. По крайней мере сейчас Лучень имел немало истинных фанатов. Сохранив страницу со своим каналом, он открыл форум в Халитф и вступил в Рыбий Притон. Рыбий Притон по сути являлся звездной группой и был идентичен звездной группе на звездной площадке. Фанаты, состоявшие в Рыбном Притоне, называли себя рыбными фанами. Помимо самой трансляционной платформы, это место на сайте было самым оживленным. Войско Лу в Рыбном Притоне и канал Луфая были созданы одновременно. С помощью активной пропаганды членов группы Фиксун на данный момент в Рыбном Притоне уже состояли 300 рыбных фанов. Несмотря на то, что Лучень совсем недавно приобрел поклонников, однако члены группы вели себя необыкновенно активно. За 2 часа они отправили 100 постов и 700 ответных сообщений, где постоянно прикреплялись видеоролики с прямой трансляцией Лучэня на звездной площадке. Модераторов в Рыбном Притоне называли хлебцами. В настоящий момент были 2 хлебца, Лучэнь и предсказатель Либо. Лучэнь с увлечением читал и, пользуясь положением хлебца, отправлял приветственные посты. На его посты сразу реагировало и отвечало большинство рыбных фанов, кто находился онлайн. «Дядя Луфэй пришел, когда откроешь стрим? Я уже не в силах ждать. 8, 8, 8. Важную новость надо 3 раза повторить. Я хочу послушать Золушку, она такая мелодичная. Мне нравится исполнение стримера. А еще он действительно очень милый. Разумеется, командир Лу милый. Комментатор выше, реально девушка, я девушка и не скрываю этого, хочу познакомиться с девушкой. Очень быстро появилась целая гора сообщений, то и дело прикреплялись все новые и новые посты, в которых велось бурное обсуждение. Тук-тук, пока Лучень развлекался с фанатами, отправляя посты, в его комнату постучались. Он без оглядки произнес: «Входи, дверь не закрыта». Лученю не требовалось видеть, чтобы понять, что за дверью стоял Ли Фэйюй. Его характерная черта стука в дверь уже давно была хорошо знакома Лученю. Поп-звезда, случилась беда. Ли Фэйюй распахнул дверь и вошел, начав шуметь. Наш канал был заблокирован. Лучень обернулся и улыбнулся. Ты не заходил в Фиксун? Я поругался со звездной площадкой из-за проблем с договором, поэтому они заблокировали мой канал и аккаунт. Я теперь уже сотрудничаю с Фхалитв. Посмотри. Он указал Ли Фэйюю на экран, где был изображен интерфейс платформы Фхалитв. Твою мать, товарищ братюня Фэй вытаращил глаза. Я сегодня не открывал Фиксун и не знал, что произошло такое важное событие. Быстрее рассказывай, что все-таки случилось. Лученю только и оставалось, что все подробно от начала до конца рассказать свою историю. От услышанного Ли Фэйюя стал распирать гнев. Он как следует ударил себя по ляжке и выругался. Звездная площадка ведь не игрушка. Она, черт возьми, зашла слишком далеко. Ты успел снять заработанную награду? Нет. Лучень недоумевающе покачал головой и сказал: просто невозможно было успеть, они сразу заблокировали аккаунт. Бля, бля, бля, ну ёб твою мать. Ли Фэйюя был просто в ярости по сравнению с Лученем. Столько заработанных звезд псу под хвост. Если бы раньше Лучень утратил 1000 юаней, он бы непременно чувствовал себя смертельно несчастным и тоже был бы зол. Но сейчас он перешел на Фхалитв. Подписная премия составляла 50 тысяч, потому он относился равнодушно к утраченным деньгам. Не уступай им. Если не вернут награды с заблокированного аккаунта, кто-нибудь обязательно пожалуется на них. Предсказатель Либо уже писал в группе, что нужно было потребовать все до единой капли от звездной площадки. Только это и остается сделать. Ли Фэйюй с оптимизмом произнес: к счастью, ты в расцвете сил, и блокировка на звездной площадке тебе не помеха. Несмотря на то, что Фхалитв сейчас испытывает не лучшие времена, все-таки это старый известный бренд, которым пользуются многие люди. Ничего больше не говори. Малыш Лу, если тебе потребуется помощь, только скажи. Что-то подобное Лучень уже слышал сегодня, но все равно был растроган. Хорошо, они оба были друзьями, которые знали друг друга немалое время, поэтому не было никакой необходимости говорить вежливые банальности. Ли Фэйюй почесал голову и сказал: тогда я сперва пойду поем, а когда ты откроешь трансляцию, я буду поддерживать тебя в соседней комнате. После того, как Ли Фэйюй ушел, Лучень продолжил общаться с фанатами в Рыбьем Притоне и группе Фиксун. По мере того, как шло время, в его сердце начала нарастать робость. Такая же робость, которую он испытывал, когда назначил свидание своей однокласснице в роще и долго ждал этого момента. Глава 25. Благодарю тебя. 25. Благодарю тебя. Ровно в 8 часов вечера Лучень запустил свою первую трансляцию на Фхалитв. 520 человек уже были в сети. Как только веб-камера высокого разрешения уловила силуэт с гитарой в руках, который появился на экранах пользователей, тут же разразились комментарии фанатов, которые передавали сердечные приветы. Великолепно, войско Лу возродилось. Вау, наконец-то вновь увидел командира Лу, как я рад. Горячо приветствую уважаемого Лу Фэя на просторах Фхалитв. В скором будущем тебя будет смотреть вся страна. Сегодня вечером стример непременно исполнит по нескольку раз песни. Хотелось бы услышать «Ты мой сосед по парте». Братья, скинемся же по рыбным шарикам. Вслед за комментариями в диалоговом окне в правой части экрана непрерывно всплыли одна за другой новости о наградах. Системное оповещение. Яблочко, черное железо 6, подарил 100 рыбных шариков стримеру. Системное оповещение. Супербык-силач, бронза 2, подарил 100 рыбных шариков стримеру. Системное оповещение. Киты, бронза В, подарил 100 рыбных шариков стримеру. Системное оповещение. Кристальное желе, бронза 2, подарил 100 рыбных шариков стримеру. Основной вымышленной валютой на Фхалитв являлся рыбный шарик. 100 рыбных шариков равнялись 1 юаню. Несмотря на то, что за недавно открытой трансляцией наблюдали 500 человек, судя по комментариям и наградам, энтузиазм так и переполнял зрителей. С этой точки зрения было не так легко, ведь многие стримеры с несколькими десятками или даже сотнями тысяч фанатов при смене платформы чаще всего сохраняли около 10% подписчиков. Что уж тут говорить о начинающих стримерах. При смене их места никто бы не обратил на это внимания. Системное оповещение. Называй меня либо серебро и подарил один авианосец стримеру. В следующий миг по экрану проплыл нарисованный авианосец с полным вооружением. Раздался грохот пушек, запустилось множество фейерверков, которые просто ослепляли всем глаза. А следом за авианосцем всплыли комментарии типа «Вау, богач, одолжи денег, давай познакомимся». Награда в виде авианосца на Вхалидв была полностью идентична звездному военному кораблю на звездной площадке и равнялась 100 тысяч рыбных шариков, или 1000 юаней. Один корабль на время поднимал популярность стримера. Такой великодушный подарок, естественно, сделал товарищ Либо. У него тоже была учетная запись на Вхалидв, только он не имел такой же высокий ранг, как на звездной площадке, потому что пренебрег предложением администрации повысить ему ранг. Этот местный богач желал своими силами вернуть ранг. «Спасибо всем, спасибо за вашу поддержку, друзья», — Лучень сказал в микрофон. «Особую благодарность выражаю начальнику штаба нашего войска Лу, Либо. Он не только пишет отличные стихотворения, но еще производит авианосцы. Даже мне хочется попросить его, чтобы он меня содержал. Пишет стихотворение, это отсылка к китайскому поэту Либо эпохи Тан». Весь экран покрылся хохочущими комментариями. Лучень видел, как быстро и непрерывно возрастало число зрителей, и продолжил. «Сегодня моя первая трансляция на Вхалидв. По правде сказать, до недавнего момента я испытывал робость, боялся, что не оправдаю ваших ожиданий, но сейчас, увидев вашу поддержку и доброту, я сказал себе, не нужно пугаться, нужно стараться. Первая песня, которую я собираюсь исполнить, называется «Благодарю тебя». Спасибо вам всем». Бурная прелюдия, напоминавшая внезапно начавшийся дождь летом, образовывалась от соприкосновения пальцев Лученя с металлическими струнами и безжалостно штурмовала микрофон, вливаясь в уши зрителей. Песня «Благодарю тебя» являлась произведением в жанре легкого рока и некогда в 90-х была популярна. Ныне же на нее делали либо каверы, либо в том же виде перепевали. Это было старое классическое произведение, с которым многие были хорошо знакомы. Если спеть эту песню плохо, то можно было легко опозориться. Певцы, у которых не хватало навыков, не осмеливались ее исполнять. Лучень не использовал никакие программы для аккомпанемента, а полностью полагался на свою гитару. Пение под свой собственный аккомпанемент, безусловно, требовало высокого мастерства. В начале увертюры Лучень показывал себя с превосходной стороны. Аппликатура казалась ему такой знакомой, как будто он тренировался не 1000 раз. Пальцы постоянно совершали сложные движения, при этом ни разу не ошибившись в ладах. Подхватив ритм, он начал петь. В глазах зрителей, которые знали Лученя и уже слышали его песни, мелькнул блеск, потому что в данный момент Лучень исполнял в совсем другом жанре. Не было мыслей о любви, что содержались в песне «Ты мой сосед по парте», и не было сентиментальности, что скрывалось в «Золушке». Здесь присутствовали пылкое возбуждение и фонтанирующие бурные эмоции. «Благодарю тебя за то, что каждую минуту моей жизни ты составляешь мне компанию, даруя мне свет солнца, даруя мне заряд энергии. Благодарю тебя за то, что ты меня поддерживаешь без жалоб и сожалений, спасая от мрака и не позволяя мне вновь слабым стать. Благодарю тебя». Спокойный, с легкой долей хрипоты голос глубоко западал в душу. Лучень использовал эту песню в качестве выражения благодарности своим сторонникам. И в то же время он вспомнил, как сам переживал мрачное время. Его гордость не позволила ему пропасти стать слабым. Даже пережив неудачи и провалы, он никогда не чувствовал, что судьба ему нанесла настоящее поражение. В этот момент его душа как будто окончательно слилась воедино с судьбой из сна, и между ними двумя не существовало никакой разницы. «Благодарю тебя», Лучень пел зрителям, что сидели перед экранами, и в то же время пел своим воспоминаниям. «Жизнь – такое прекрасное явление». По окончании песни Лучень сжал гитару и долго ничего не говорил. Один за другим прилетали комментарии, а рыбные шарики падали, словно дождевые капли, засыпав весь экран. Системное оповещение. «Называй меня Либо, серебро и...» подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Старший брат Кит, золото 6, подарил один авианосец стримеру. Либо снова отправил один авианосец, Другой богач с незнакомым ником следом за ним тоже отправил авианосец. Не прошло и 10 минут на первом стриме, как общая сумма наград на канале Лучиня составила 400к. Помимо наград, подскочило число зрителей. С момента открытия трансляции было 520 зрителей, а впоследствии это число росло с огромной скоростью, достигая 1000, 2000, 5000. В итоге число дошло до 11238. Зрителей уже было более 10 тысяч. За такой короткий промежуток времени такой резкий скачок популярности, конечно, был обусловлен рекомендацией нового стримера на главной странице и наградами от местных богачей. А ключевым пунктом являлось мастерство Лучиня. Он блестяще исполнял песню «Благодарю тебя». Не будет преувеличением, если сказать, что даже талантливый рок-певец, написавший эту песню, вряд ли бы смог показать себя лучше, чем Лучень. Эта песня окончательно разожгла атмосферу на канале. Спасибо Либо и старшему брату Киту за присланные авианосцы. Сделав глубокий вдох, Лучень освободился от переполнявших его чувств и произнес: «Теперь я действительно очень взволнован и чувствую, как мое сердце вот-вот выскочит из груди. Вы все такие любезные и великодушные, поэтому прежде, чем я исполню песню, я расскажу один маленький анекдот. Чтобы стать лучшим стримером, чрезвычайно важно было взаимодействовать со зрителями. Одного лишь пения было недостаточно. Красноречивость являлась одним из важных условий для того, чтобы стать популярным. По крайней мере, нужно было понимать, как смягчить атмосферу. Кроме того, взаимодействие позволяло уменьшить напряженность работы на стриме. Ответы на вопросы фанатов, рассказы безобидных анекдотов в то время, как подключались новые зрители, позволяли лучше контролировать положение. Лучень пока что провел очень мало трансляций, но он быстро учился и имел твердую волю. К тому же у него был опыт выступления в баре, поэтому он не испытывал смущения. Пусть даже сейчас он и не обладал идеальным красноречием, но без всякого труда рассказывал шутки. Писатель-фрилансер Фан Мин из его воспоминаний «В мире сновидений» являлся знаменитым в интернете автором небольших историй. В психиатрической больнице один пациент во время лечения лежал на больничной койке и пел. Как только споет песню, перевернется на другой бок и снова начинает петь. И так по кругу. Доктору стало любопытно. «Ты все поешь и поешь, зачем нужно переворачиваться?» Пациент косо посмотрел на доктора. «Ты глупый, что ли? Когда сторона А заканчивает играть, разумеется, надо перевернуть на сторону Б». ПФРЧ. В Гуанчжоу, что располагался в 2000 километрах от столицы, в отделе главного управления научно-технического предприятия в Хэлиушаньшань, сделав глоток кофе, чуть не подавилась им, забрызгав стол, монитор и клавиатуру. «Ой!» Она поспешно поставила чашку и в суете начала тянуть салфетки, чтобы протереть все. Несмотря на то, что все было забрызгано, у Шаньшань сияла от радости, а улыбка была подобна цветку. Из-за того, что она договорилась с Лучинем на подписную премию в 50 тысяч, она поставила себя в смешное положение перед ее дядей. И хотя У Хунмин не слишком попрекал ее за это, однако она все это время чувствовала некую подавленность. Вечером Лучень впервые проводил стрим, за которым напряженно следила У Шаньшань. Непрерывно взлетавшие цифры внезапно даровали ей уверенность вновь показаться перед боссом. Она верила, что Лучень непременно преуспеет на Вхалитф и станет самым выдающимся стримером. Глава 26. Сражение на форуме. 26. Сражение на форуме. Форум Бэйхай, раздел «Свободное пространство». К вечеру приток пользователей на форуме постепенно увеличивался. По большей части там сидели одинокие студенты, которые ни во что не играли и не убивали время в библиотеке. Им частенько нравилось лазить по разделам форума, заходить под разными никами, указывая всем, как надо правильно поступать, а затем своим идиотским вопросом, с чем лучше есть тофу, с сахаром или соевым соусом, выносили друг другу мозг. Пространство форума было огромно, а потому хвастливых и оскорбительных выражений там было бесчисленное множество. Вечером в баре Хаухай обнаружила красавчика и классную песню. Этот пост в разделе «Свободное пространство», к которому был прикреплен знак рекомендации модератора, неизбежно привлек внимание большого количества пользователей форума. Число просмотров поста и ответных сообщений неуклонно росло. Охренеть, модератор продался за деньги, чтобы помочь раскрутиться. Внимательно просмотри пост, не нужно ругаться. Парень действительно красавчик и песня неплохая, так что не надо тут орать про раскрутку. Согласен с комментом выше. Жаль, что такое короткое видео. Вы знаете, Как называется песня? Я не могу отыскать в интернете полную версию. Дайте ссылку на скачивание. Нет смысла спрашивать. Это, должно быть, оригинальная песня. И это круто. Как же приятно слушать, а как он умело играет. Да ничего необычного, устаревший жанр. Раньше, возможно, он бы и стал популярным, но не сейчас, хе-хе. Ха, ну ты и тролль. Попробуй сам написать песню, умник. Да, да, я тоже считаю, что это очень мелодичная песня, только такая короткая. Судя по моему анализу, это видео сняли в баре Хаухая, на этом заканчивается мой анализ. В каком конкретно баре Хаухая? Я хочу сходить туда. Знатоки, появитесь. По высказываниям к посту с прикрепленной рекомендацией модератора сразу становилось ясно, что люди разделились на два лагеря. Первые говорили, что песня была очень красивой, они неоднократно ее слушали и сожалели, что это был лишь отрывок песни. Однако другие полагали, что ничего выдающегося в этом не было, это была вполне обычная песня. Они даже подозревали, что все это специально делалось ради накрутки рейтинга. Какой-то человек на форуме с пренебрежением высказался, что уже много раз встречался с таким способом накрутки рейтинга. Сначала выдать только часть, вызвать интерес у людей, а затем постепенно раскрыть все содержимое. Это напоминало ловлю рыбы на крючок, но умные люди на такое не велись. Немало людей согласились с этой точкой зрения. Обычно на форуме Бэйхэй сидели студенты. Она зачастую вели себя пылко, выражая свои огромные амбиции, считали, что весь мир принадлежал только им, презирали всякие авторитеты, вели себя весьма воинственно. Некоторым людям нравилось действовать вопреки всеобщему мнению. Когда кто-то одобрительно о чем-то отзывался, эти люди сразу возражали, а иначе они не могли в полной мере проявить свой уровень мастерства в притворстве. Таких людей на форуме обычно называли гадюками, гадюками, которым нравилось выплескивать яд, намертво вцепляться и не отпускать. Человек с ником «Дальний проходимец», очевидно, являлся классической гадюкой. В разделе «Свободное пространство» он имел некоторую известность, и у него даже было несколько фанатов. К несчастью, ответное сообщение, которое отправил «Дальний проходимец», прочитала зашедшая недавно в сеть малышка Ми. Именно малышка Ми под ником «Мини-бабы» отправила тот пост. Вечером ей немного не здоровилось, поэтому она не пошла гулять со своими соседками, а лежала на кровати и скучала. В итоге она решила включить ноутбук и полазить по интернету. В результате, зайдя на форум Бэйхэй, малышка Ми замерла от страха, когда увидела огромное количество системных оповещений. Однако она только сейчас обнаружила, что к отправленному ей вчера вечером посту была прикреплена рекомендация модератора, поэтому пост был закреплен в свободном пространстве. Количество просмотров составляло 30 тысяч, а ответных сообщений – 1 тысяча. Даже с прикрепленной рекомендацией популярность поста была весьма поразительной. Это и удивляло, и радовало малышку Ми. Она с довольным видом пробежалась глазами по ответным сообщениям людей и наткнулась на сообщение от дальнего проходимца. Малышка Ми чуть не взорвалась от гнева. Она обычно не обращала внимания на то, что говорили посторонние. На форуме сидело слишком много заносчивых типов. Она отнеслась равнодушно к людям, которые спрашивали про накрутку рейтинга. В этом мире столько людей, как тут можно не подвергнуться критике? Поэтому малышка Ми не удивлялась тому, что прочитала на форуме. Но сообщение от дальнего проходимца было такое жестокое и коварное. Под видом знающего аналитика он безумно выплескивал яд, с полной уверенностью выдавая мини-бабы за профессионального рекламщика. Делалось это с язвительной насмешкой. При этом немало людей были согласны с ним. Как такое могла стерпеть малышка Ми? Несмотря на то, что обычно малышка Ми вела себя, как послушная девочка, она вовсе не принадлежала к тому типу девушек, которые были готовы молча стерпеть обиду и пойти на компромисс. Она тут же создала новый пост в свободном пространстве. «Эй ты, дальний проходимец, я не профессиональный рекламщик. Посмеешь открыть свою личность?» Длинный заголовок плюс достаточно вспыльчивое настроение плюс воинственное обращение по имени – такое содержание вмиг привлекло большое количество глаз. В этом посте малышка Ми вкратце рассказала о происхождении видеоролика в закрепленном посте, ответила на несколько вопросов, которыми многие интересовались, а также прикрепила карточку для питания в столовой, в которой отредактировала свою фотографию и серийный номер. Внимательная малышка Ми написала сбоку карточки ее ник на форуме. Это позволяло доказать ее личность. В конце поста малышка Ми спрашивала дальнего проходимца: «Я ручаюсь за то, что я не профессиональный рекламщик, а ты рискнешь подтвердить свою личность. Если нет, то, пожалуйста, закрой свою вонючую пасть. Не прошло и полминуты с момента отправки поста, как уже пришло более 100 ответных сообщений. Вау, так это первокурсница столичного педагогического университета. Дальний проходимец, студент-лентяй. Первокурсница не стоит сердиться, а то со злости можно навредить себе. Мне уже давно не нравился этот дурень, а первокурсница хорошо его обругала. Мне бы фотку девушки. Если присмотреться, вроде красивая. Она наложила слишком большой эффект пикселя, и при этом все равно видно, что она красивая. Я ей просто восхищаюсь. Идиот, ты же без очков смотришь. Поддерживаю первокурсницу. Пусть растопчет этого гадкого тролля дальнего проходимца. Ты мой сосед по парте. Неплохое название для песни. Мне нужна полная версия. Нет полной версии. Ответные сообщения все были однотипные. Несмотря на то, что малышка Ми отредактировала фотографию и серийный номер карточки для питания в столовой, однако там отчетливо виднелся логотип столичного педагогического университета, что отлично доказывало ее личность. Столичный педагогический университет был знаменит тем, что там училось очень много красивых студенток. На форуме Бэйхэ у них, естественно, были выше права, чем у остальных, а потому раздавить такую одиночку, как дальний проходимец, не составляло никакого труда. Модератор свободного пространства Ван Юй с молчаливого согласия закрепил воинственный пост малышки Ми. Так как услышанная песня растрогала его, то он порекомендовал пост с видео, который создала малышка Ми, а потому, разумеется, испытывал отвращение к дальнему проходимцу, этой гадюке, которая без всякого повода наводила смуту. Только из-за того, что он занимал позицию модератора, он не мог лично влезть в перепалку и завершить ее. Сейчас он сделал свой шаг. Неважно, что это была первокурсница столичного педагогического университета, в этом бою Ван Юй всеми силами поддерживал ее. После закрепления воинственного поста, число ответных постов резко возросло. Это было все равно, что публично унизить дальнего проходимца. А этот известный на форуме своей дерзостью и боеспособностью тролль дальний проходимец так и не показался. Он не был полным идиотом и отчетливо понимал, на кого можно наезжать, а кого не стоило трогать. Он легко выпустил свой яд на мини-бабы, но вскоре последствия оказались очень серьезными. Следовало иметь в виду, что на форуме Бэйхэ в большом количестве собирались одиночки. Завидев первокурсницу, да еще и красивую первокурсницу, они не желали упустить шанс угодить девушке. Они ради нее могли отследить тип дальнего проходимца и узнать его имя, фамилию, возраст, адрес общежития, в котором он проживал. Чем больше дальний проходимец думал об этом, тем страшнее ему становилось. Он не желал окончательно опозориться, а потому ему только и оставалось вести себя, как черепаха, спрятавшая голову в панцирь. Он не мог враждовать с многочисленными одиночками, ведь он и сам являлся одиночкой, а единомышленники лучше понимали друг друга. Дальний проходимец притворялся дохлой собакой до тех пор, пока большая часть пользователей не перестала изливать на него гнев и не начала задавать вопросы и узнавать детали по видеоролику. Неважно, нравилась ли парням песня, у них появилась отличная возможность поболтать с первокурсницей педагогического университета. А как еще можно было развлечься долгой одинокой ночью? Лишь посредством разговоров на форуме. Одержав полную победу над гадюкой, малышка Ми терпеливо отвечала на вопросы. Помимо того, сообщения о том, что песня называлась «Ты мой сосед по парте», она также рассказала о месте, где она ее услышала, и даже поделилась своими чувствами и любовью к этой песне. Незаметно песня «Ты мой сосед по парте» в самой подходящей для нее обстановке начала распускать ростки всеобщего признания. Глава 27. Нисон. 27. Нисон. Вхалитв. Канал Луфэя. Лучень уже 2 часа вел свою первую трансляцию на Вхалитв и в общей сложности исполнил 9 песен, среди которых были его оригинальные песни «Ты мой сосед по парте» и «Золушка». В 20:30 его смотрели 15 тысяч зрителей, в 21:00 – 20 тысяч, в 21:30 – 30 тысяч, а в 22:00 его уже смотрели 49 742 человек. Вот-вот эта отметка должна была преодолеть 50 тысяч. Во время открытия трансляции число подписавшихся рыбных фанов было 500 человек, а сейчас уже составляло 45 тысяч. Это было ровно в 90 раз больше, чем раньше. Такая статистика, бесспорно, была устрашающей, А для начинающего неизвестного стримера это было прямо-таки невообразимое чудо, потому что статистика Лучиня была настоящей без всяких преувеличений. Общая сумма наград преодолела отметку в 1000 к, либо преподнес 5 авианосцев. Этот начальник штаба войска Лу дарил самую высшую награду, которая привлекала огромное количество зрителей для Лучиня. В противном случае, полагаясь лишь на рекомендацию по новым стримерам на главной странице, не получилось бы добиться такого отличного результата. Но одно дело завлечь зрителей, а другое дело их удержать. На канале Лучиня было крайне высокое соотношение между числом зрителей и числом подписчиков. Но более 80% зрителей, что посещали его канал, выбирали подписаться, становясь его фанатами на стриме. Сейчас Лучень еще не понимал, насколько могущественна была его статистика, но забитый комментариями и безумно всплывавшими оповещениями о подаренных рыбных шариках экран позволял ему чувствовать радость и удовлетворение. Спасибо всем за подаренные рыбные шарики. Вас так много. Я могу лишь выразить всем благодарность. Лучень произнес в микрофон. Сегодня моя первая трансляция на Вхалитв. Я и в самом деле не думал, что найдется так много друзей, которым понравится мое пение. Искренне благодарю всех присутствующих за поддержку и доброту. На экране опять всплыла новая волна рыбных шариков. Несмотря на то, что в основном кидали по 100 рыбных шариков, все же из малых наград получался большая. Дяденька Лу Фэй, поддай жару, мы поддерживаем тебя. Бравый стример, житель Цзяннаня передает тебе привет и поздравляет с успешным первым стримом. Житель Хунаня передает привет. Житель Шиньяна передает привет. Житель Чиашаня передает привет. Житель Тайваня передает привет. Твою ж налево. Да тут еще из Тайваня люди смотрят стрим уважаемого Лу Фэя. Счастливчики, так счастливчики. Хе-хе, тут как бы невзначай из Гонконга передают привет стримеру. Да тут вся Азия собралась. А товарищ, называя меня, либо написал лишь кхэ-кхэ и, ничего больше не говоря, непосредственно отправил один авианосец. Общая сумма наград на канале Лу Фэя составляла 1100 к. Лучень и Вхалитв заключили официальный договор. С вычетом налогов он получал 65% от наград, то есть это было на 15% больше, чем если бы он не подписал договор, и прибыль составляла бы 50%. Не стоило недооценивать эту прибавку в 15%. Стоило иметь в виду, что индивидуальный подоходный налог, который должен был уплачивать стример, составлял 20%, поэтому Вхалитв смогло только пойти на прибавку в 15%. Несмотря на то, что платформа имела и другие источники прибыли, все же начальники компании получали в основном прибыль именно со стримеров. Если Лучиню потребуется обналичить награду в 1100 к, то он мог немедленно снять более 7000 юаней. И то это был доход, который он заработал всего лишь за 2 часа стрима. Он наконец-то осознал, почему ныне прямые трансляции по интернету были столь популярны, а знаменитые стримеры запрашивали подписную премию в несколько миллионов, и так много людей посвящали себя этому делу, ведь этот торт был слишком огромен. И дело заключалось не в громогласности и хвастливости звездной площадки. Лучень опустил из рук гитару, взял со стола бутылку минеральной воды, открыл ее и сделал 2 глотка, чтобы смочить горло. Под этим предлогом он немного отдохнул. Долгое выступление на стриме неизбежно слегка вымотало его, но его моральное состояние по-прежнему испытывало воодушевление. Если он продолжит получать такую прибыль, то в будущем выплата семейного долга уже не будет большой проблемой. Если поднапрячься, на что еще можно было рассчитывать? Спасибо за присланный либо авианосец. Лучень отложил бутылку минеральной воды, снова взял в руки гитару и от всего сердца улыбнулся в веб-камеру высокого разрешения. Следующая песня. Упрямые биологические часы заставили Лучиня проснуться в установленное время рано утром. В комнате цокольного этажа, куда не могли пробиться солнечные лучи, стояла непроглядная тьма. Невозможно было различить, стояла ли сейчас ночь или уже наступил день. Он открыл глаза, но ничего не смог разглядеть, поэтому по памяти включил настольную лампу, что стояла возле кровати. Бац! Желтый свет лампы мгновенно осветил лицо Лучиня, заставив его невольно прищуриться и нахмуриться. Он потер виски, ощущая головокружение. Похмелье еще не прошло полностью. Лучень не сразу встал, а лежал на кровати с открытыми глазами, уставившись в серую плитку потолка, как будто находился все еще во сне. Вчера вечером Лучень более 3 часов проводил свою первую трансляцию на Вхалитв. К моменту ее окончания число подписчиков составило около 50 тысяч, а максимальное количество зрителей было 60 тысяч. Хоть он все еще и был очень далек от популярных на Вхалтит стримеров с миллионами подписчиков и миллионами зрителей, но в качестве начинающего стримера Лучень уже добился колоссального успеха. Песни «Ты мой сосед по парте» и «Золушка» позволили людям услышать о его репутации певца на Вхалтит. Благодаря этим песням Лучень получил значительные награды. Суммы наград в 1200 было достаточно, чтобы разнести 90% его коллег на Вхалтит и таким образом добиться превосходства. А ведь он только один раз провел стрим. Талант, как и золото, всегда блестит. И пусть даже столкнешься с временными неудачами и поражениями, все равно в конечном счете талант невозможно утаить. Лучень внезапно перевернулся на бок и нащупал под подушкой сотовый телефон. Он поспешно открыл и прочитал полученное новое сообщение. Это было уведомление от банка, которое извещало Лученя, что на его счет поступило 7800 юаней. Это были награды, которые вчера вечером Лучень снял со своего аккаунта на Вхалтит после окончания стрима. 65% от 1200 рыбных шариков как раз составляли 7800 юаней. Раньше бы Лученю за такую сумму денег пришлось в поте лица работать целый месяц. Поэтому сейчас он еще не совсем верил, что так легко получил его прежнюю месячную зарплату, и немного беспокоился, что это был всего лишь сон, после пробуждения от которого все это перестанет существовать. К счастью, это был не сон. Лучень не удержался и от волнения крепко сжал телефон и начал им размахивать, но в мутной голове еще не приспособилось новое настроение. От внезапной пульсирующей боли он вздохнул и простонал. Вчера вечером, как только закончилась трансляция, к нему прибежал сосед Лифаю и начал шуметь, желая угостить Лученя, чтобы отметить успешное начало проведения стримов на Вхалтит. Как тут Лучень мог возразить? В итоге он вместе с Лифаюем отправился в ближайшую забегаловку, где они вдвоем выпили целый ящик пива. Отлично отметили. Лучень сквозь горький смех покачал головой из стороны в сторону, встал с кровати, оделся и побежал в ванную. Умывшись, он вышел из дома на зарядку. Когда он возвращался назад домой, то уже было 9 часов утра. Лучень снял промокший насквозь спортивный костюм и переоделся в свежую одежду, а затем начал усердно работать. В полдень заказал еду на дом, а затем время подошло ко второй половине дня. В 16:00 часа дня он пошел с флешкой распечатывать договор, а после подписания отправил его срочной доставкой в Гуанчжоу. В 17:00 он обильно поужинал, наградив себя за труды, и до 18:30 сидел в баре. В 19:10 Лучень заранее отправился в Краснодев. Бар обычно открывался в 17:00. Так как сегодня был не выходной день, то сейчас в баре отсутствовали посетители, и он выглядел весьма опустевшим, даже обслуживающий персонал не показывался на виду. Бармен Дэвид как раз стоял за барной стойкой и готовил коктейли. Увидев зашедшего Лученя, он тут же помахал ему и поприветствовал. «Лу, быстрее попробуй мой коктейль, который я недавно научился делать. Я думаю, ты обязательно в него влюбишься». Лучень подошел и рассмеялся. «Я думаю, что смогу влюбиться только в девушку». Время было еще раннее, поэтому он сел перед барной стойкой. Изысканный и блестящий, как жемчуг, бокал был наполнен кроваво-красным алкоголем, который так и сверкал под светом ламп. Дэвид ликующе произнес: «Я дал ему название Бурнинг, горящий». Лучень бросил косой взгляд на коктейль Дэвида и сказал: «Мне кажется, что между ним и кровавой Мэри вроде нет разницы, лишь только цвет более яркий». Дэвид тут же обнажил оскорбленное лицо. К сожалению, его выражение лица было слегка наигранным. Как раз в это время возле Лученя неожиданно протянулась тонкая, нежная рука и схватила бокал обжигающего Бурнинг. Глава 28. Хорошая песня. 28. Хорошая песня. Очень красивая тонкая рука с абсолютно белоснежной кожей. Пальцы выглядели нежными, как весенние побеги. Ногти были аккуратно подстрижены, на них отсутствовал лак, из-под них проступал здоровый розовый цвет. Вне всякого сомнения, то была женская рука. Она изящно взялась за бокал, как будто этот обжигающий напиток был приготовлен специально для нее, а не для Лученя. Лучень невольно повернул голову и увидел лицо, которое глубоко запечатлелось в его голове. Су Цинмы, креативный директор медийной компании Цинъюй. Вечером директор Су была одета в повседневную женскую одежду и казалась весьма строгой. В ней отсутствовала та головокружительная кокетливость. Лучень вежливо сказал: «Здравствуйте, директор Су». Он поприветствовал в учтивой, но слегка равнодушной манере. Лучень полагал, что эта женщина, которой он некогда отказал, появилась здесь не только ради одного коктейля. Поэтому он инстинктивно насторожился. «Здравствуй, господин Лучень», — холодно ответила Су Цинмы, взяла коктейль и стала небольшими глотками его пить, а затем дала свою оценку напитку. Алкоголь был слишком сильно разбавлен фруктовым соком. Вкус получился приторным и не таким терпким. Название «Бурнинг» абсолютно не подходит данному коктейлю. У Дэвида челюсть отвисла. Он ответил: «Мисс Су, горючесть алкоголя и так уже очень высока, но недостаточно высока, так ведь?» Су Цинмы поставила обратно бокал на барную стойку и обратилась к Лучиню: «Хочешь попробовать?» На бокале остался след от ее стремительно стекавшей помады. «Это можно считать провокацией?» Лучень рассмеялся. «Спасибо, но это незачем. Алкоголь плохо влияет на голосовые связки, а я ведь неплохой певец. Вчера ночью он и так выпил много пива, хотя, конечно, для истинных любителей выпить пиво по сути и не считалось алкоголем». Кивнув девушке, Лучень встал и покинул барную стойку. Су Цинмы чувствовала, что будто атаковала пустоту, и уже хотела разгневаться, но так и не нашла повода. Ей только и оставалось стыдливо вздохнуть. Дэвид пожал плечами, притворившись, будто ничего не понял, и продолжил дальше готовить свои коктейли. Будучи хитрым барменом, он не желал вмешиваться в войну между мужчиной и женщиной. Держа в руках гитарный кейс, Лучень пошел к закулисью. В большой комнате никого не было, кроме Ван Сяошуая, который в этот момент, мотая головой, слушал музыку в наушниках. Он не обратил внимания на появление Лучня. Лучень сел на свое место, открыл гитарный кейс, достал гитару и начал ее настраивать, а затем начал готовить себе программу на вечер. Оригинальные песни «Ты мой сосед по парте» и «Золушка», несомненно, являлись обязательными номерами программы. Кроме того, несколько исполняемых им песен он хотел поменять на две спокойные и лиричные любовные песни и, возможно, еще добавить одну небурную песню в жанре легкого рока. Многие посетители баров Хаухая были очень привередливы. Раньше Лучиню удавалось без проблем одурачить не разбиравшихся в музыке посетителей, а ныне запросы к нему были намного выше, ведь при выступлении на сцене нужно было иметь качество и стиль. Раньше у Лучиня не было успеха и славы, и, как барный певец, он должен был это заработать, но делать надо было все наилучшим образом, а не как попало. Время очень быстро уходило, и вот уже подошло к 8 часам вечера. В баре становилось все больше и больше посетителей.